прихлебателей. Я поймал взгляд Мелиссы, которая единственно не разделяла всеобщего веселья. Она вообще, судя по всему, предпочла бы оказаться отсюда где-нибудь подальше. Но вряд ли ее кто-нибудь спрашивал. Встретившись со мной глазами, девушка поджала губы и немного покраснела. Я мысленно усмехнулся. Нетрудно догадаться, о чем она вспомнила при виде меня. О той нашей встрече наедине, когда оба словно с катушек слетели. Попытался прощупать ее эмоции, ожидая увидеть в них злость и негодование. Но, к моему удивлению, ничего подобного. Какое-то сожаление, грусть и обреченность, и одновременно решимость. Ох, и не нравится мне этот ее настрой. Даже тревожиться начал. Уж не задумала ли она что-то с собой сделать? Ведь видно же, что этот рыжий олух допек ее так, что девчонка на грани. Насколько помню, я уже имел случай доказать это. Сухо отозвался в упор, встречая взгляд Никрида. На дуэли с одним из ваших приятелей. Лэр Орсон Данейр, только что вышедший победителем в очередном поединке, недобро прищурился. «Давно мечтаю взять реванш», — осклабился он. «Как насчет здесь и сейчас?» Я уже хотел с презрением выплюнуть, что ничего не имею против, но вспомнил предупреждение отца. В глазах общества я должен выглядеть не горячим янцом, ведущимся на любые провокации, и лезущим на рожон, а настоящим наследником влиятельного рода. Стал бы тот же принц Винсент лезть в драку в этой ситуации, давая понять, что любой наглец может вызвать его помириться силами по собственной прихоти. Сильно сомневаюсь. А мое положение сейчас почти такое же. То есть вы считаете, что наследник Тирства обязан по первому вашему требованию от нечего делать развлекать толпу? Я постарался говорить таким высокомерным тоном, что Палмер Дармит удавился бы от зависти. Немного ли на себя берете, лэр Данейр? По-видимому, прошлый опыт вас ничему не научил. Или у вашего хозяина, самого кишка тонка, бросить вызов тому, кто примерно равен ему по положению и силам? Предпочитает загребать жар чужими руками? Со стороны Никрида послышался яростный рык. Хочешь, чтобы я засунул тебе эти оскорбления в глотку прямо сейчас? Ну зачем же сейчас, ваше высочество? Усмехнулся я. Не хотелось бы портить себя наряд вашей крови. Но если настаиваете... Могу и согласиться на особых условиях. Слышал, что в Тардии при поединках аристократов нашего с вами уровня ставят на кон что-то существенное. На мелочи не разменивается. Мы, конечно, не в Тардии, но аристократы Гренудии тоже себя не на помойке нашли. Аристократы, за исключением свиты Никрида, разразились одобрительным гулом. Так что если уж возьмусь развлекать зрителей, не хотелось бы делать это задарма. «Вижу, ваше прозвище дали вам не зря», — презрительно хмыкнул Никрид. «И чего же вы хотите, Тир-Торгаш?» «Меня устроит земельное владение в Тардии, к примеру, на границе с Гренудией. Или, на худой конец, можем поставить на кон женщину, которую вы считаете своей собственностью. Слышал, что у вас такое часто практикуется». Я красноречиво посмотрел на Мелиссу, глаза которой потрясенно расширились. «Разумеется». Компрометировать и принуждать ее к чему-то непотребному я не стану. Но вы поклянетесь больше ей не докучать своим вниманием. Никрид кусал губы, муравя меня ненавидящим взглядом. Вопреки своей браваде, в успехе поединка он был явно не уверен. Это было заметно потому, что соглашаться на мои условия он не спешил. Отдать чужаку тардийские земли без согласования с отцом? За такое его точно по головке не погладят. Да и Никрид всего лишь наследник, а не правитель. Не вправе разбрасываться подобными обещаниями. А вот Мелиссу ставить на кон он не хочет уже по другой причине. Ему нестерпима сама мысль о том, чтобы выпустить ее из своих рук. «Я не готов дать вам ответ прямо сейчас». Наконец процедил Никрид. «Да и вы правы. Драться на потеху зрителей, чтобы развлечь их перед приемом, такое не подобает аристократам нашего с вами положения. Что ж, буду с нетерпением ждать вашего решения». Усмехнулся я, поняв, что выиграл это сражение. Мало того, что заставил Никрита пойти на попятный без особых усилий, так теперь другие постерегутся делать неподобное предложение и щупать на прочность. Слишком большую цену могу заставить их за это заплатить в случае проигрыша. И мое прозвище Тир-Торгаш играет не только на руку. Уже и так меня лишь ленивый не называет им. А значит, пусть не удивляются, если Торгаш заставит их заплатить за наглость не только кровью, но и имуществом или чем-то значимым. Пожалуй... Это отпугнет куда больше возможностей поражения в поединке. «Пойдемте отсюда!» Хмуро воскликнул Нигрид, хватая Мелиссу под руку и утаскивая в сторону дворца. «Здесь становится слишком скучно». Я с легкой улыбкой смотрел им вслед, хоть и понимал, что шансы того, что меня в ближайшее время попытаются снова убить, значительно возросли. Если это и не Нигрид нанял того арбалетчика, то теперь у него появился повод повторить нечто подобное. А памятуя о том, какими методами действовали в прошлом черные кинжалы, нужно позаботиться об усилении охраны дорогих мне людей. Лавку все-таки придется переносить в терство Мергрис. Завтра же поговорю с Орвином Ириной. Пусть переезжают в наше поместье вместе со всем имуществом. Мой же договор с Дианой пора расторгать. Да и доверять ей теперь еще более опасно, чем раньше, раз уж я отказал главе тайного общества. Отец собирается уезжать из столицы через 2 недели, дождавшись результата моих экзаменов. Вот и пусть заберется Барину и Орвина. Эмили, если решится на переезд, пусть тоже отправляется с ними. Если же нет, придется ее рассчитать. По крайней мере, девушка перестанет со мной что-то связывать, и через нее уже не станут действовать. А даже если и станут, рисковать своей жизнью так глупо я больше не буду. Прошло то время, когда я в эйфории от обретенных возможностей и новой жизни бросался на помощь каждому встречному. Наверное, все же поумнел или зачерствел. Есть небольшой круг людей, ради которых я готов рисковать жизнью. Но на этом все. Мое везение не бесконечно. А сейчас от моего благоразумия зависит не только собственная судьба. Поймал брошенный на меня напоследок странный взгляд Мелиссы. Но понять, о чем она думает, не представлялось возможным. В отголосках ее эмоций тоже читалось нечто непередаваемое и противоречивое. Похоже, она сама не понимает, как относиться к тому условию, которое я выдвинул Нигриду. Ее это и возмущает, и в то же время она испытывает нечто полностью противоположное. Да, женщины, понять их – непосильная задача. К счастью, остаток вечера никаких потрясений или неожиданностей не принес. Приходилось много общаться с теми, кого прежде обходил бы 10-й дорогой. Пытаться произвести впечатление на абсолютно безразличных мне людей, которых отец обозначил как полезных. Уделять внимание Элеоноре, которая, видимо, уже доложили о покушении на меня. Проявление ее заботы и беспокойства за меня тоже трогало. Да и не была она сегодня чрезмерно навязчивой. Будто каким-то женским чутьем уловив, что это меня раздражает. Представляла тем людям, которым я просил меня подвести. Поддерживала светскую беседу с ними, помогая мне, когда возникала заминка. И я не знал, о чем еще с ними говорить. Без нее все было бы куда сложнее. Так что к концу вечера я смотрел на Элеонору уже немного иначе. Из нее и правда получится идеальная жена для человека моего положения. Рано или поздно мне в любом случае придется жениться. А плюсы Элеоноры очевидны. Распрощались мы очень тепло, став гораздо ближе, чем раньше. Не знаю, что принесет мне будущее, но если все пойдет так и дальше, наверное, я смогу смириться с этим браком. Глава 17. Интерлюдия. Эдмир Алантар. «Ваше Величество, ваша дочь просит принять ее», — сообщил один из телохранителей, прерывая процедуру приготовления ко сну. Эдмир тяжко вздохнул. Все эти празднества, вкупе с делами, которых никто не отменял, и так урывали драгоценные часы от сна. А тут еще Элеоноре что-то не имется в такое время. Да и причина, по которой она могла заявиться, не вызывала у него приятных эмоций. Сближение с отпрыском Мергисов, которое наблюдали все придворные и другие аристократы, нисколько не радовало. А ведь так хорошо все складывалось с принцем темных эльфов. Вполне подходящий зять, почтительный и лишенный амбиций. И к Элеоноре относится неплохо. Но дочке подавай этого смазливого юнца, который раздражает Эдмира до зубовного скрежета. «Ладно, впустите», — поморщившись, все же сказал король. Свою неугомонную дочь он знал слишком хорошо, чтобы понимать. Если чего-то себе надумает, начнет действовать сама, станет только хуже. Лично слуга накинул на него халат и с поклоном удалился по взмаху королевской руки. Эдмир посмотрел на себя в зеркало, вздохнул при виде глубоких теней под глазами и нездорового цвета лица, свидетельство недосыпа, и прошел в соседнюю комнату, где в его покоях была гостиная. Элеонора в нетерпении мерила шагами помещение. Дочь даже не переоделась. Так и явилась в больном платье. Настолько ей не терпелось поговорить. «К чему такая срочность, моя девочка?» — покачал головой Эдмир. «Этот разговор не мог подождать до завтра». «Не мог», — решительно заявила принцесса, усаживаясь в кресло. Он последовал ее примеру, заняв место напротив. Что ж, я внимательно тебя слушаю, дорогая. Я пыталась с тобой поговорить еще вчера и сегодня днем, но мне сообщили, что ты слишком занят. Так и есть. Пожал плечами король. Ты сама должна понимать, что пока не пройдет официальное празднество, свободного времени у меня практически не будет. Что такого срочного тебе от меня потребовалось, Элеонора? Алин. Выдохнула она, и у короля чуть дернула щека. Все-таки не ошибся, к сожалению. Мне казалось, мы с тобой по этому поводу все решили. Он постарался придать себе грозный вид. Но на принцессу это не произвело особого впечатления. Ты согласилась с тем, что принц Ланфер более подходящая для тебя партия. Но ведь тогда я не знала, что Алин – сын Тира Велдона Мергриса. Резонно заметила Элеонора. А ты об этом знал? Она подозрительно прищурилась. Откуда? Он сделал вид, что искренне удивился. Как я мог даже предположить, что отпрыск из влиятельной семьи скажется простолюдином и будет вести неподобающую для человека его сословия деятельность? Элеонора некоторое время буравила его взглядом, отыскивая малейшие следы фальши. Но владеть собой Эдмир умел в совершенстве. Так что, если подозрения у дочери и остались, бросаться новыми обвинениями она не стала. «Но теперь нам все известно», — после паузы сказала принцесса. «И тебе не кажется, что список моих потенциальных женихов можно расширить? Понимая, что у тебя с отцом Алина не самые лучшие отношения. Но, может, как раз пора это прекратить? В стране исчезнет угроза междоусобной войны. Наш с Алином брак станет залогом этого. К тому же он талантливый артефактор. Его способности очень пригодятся для усиления наших позиций». Элеонора приводила веские доводы. Видно было, что девочка немало размышляла над этим и хотела убедить его в правильности своего выбора. Причем в качестве аргументов выдвигала не свои чувства, от которых он мог бы отмахнуться, а политическую и экономическую выгоду. И, пожалуй, рациональное зерно в ее словах было. Вот только Элеонора не знает всей правды о семье Мергрисов, о том, какую угрозу они представляют для королевской семьи. Стоит той давней истории всплыть на поверхность, как Велдон Мергрис мигом почувствует свою выгоду. По сути, это он должен занимать сейчас трон Гринуди, а не Эдмир. И Велдон даже может сфальсифицировать кое-какие моменты, выставив все так, словно его мать и Конрад Алантар на самом деле успели тайно пожениться. Пусть это и можно будет оспорить. Аристократы без сомнения разобьются на два лагеря. Есть немало недовольных правлением Эдмира, и они с удовольствием перейдут на сторону другого законного претендента на престол. Или Велдон может пойти другим путем, даже если ничего не узнает о той истории. После свадьбы Алина и Элеоноры устранит самого Эдмира, а затем и Винсента. На престол взойдет его отпрыск через брак с единственной наследницей. Эдмир сам бы поступил так же на месте Велдона и не тешил себя иллюзиями, рассчитывая на благородство давнего недруга. Но не расскажешь все это взбалмошной девчонке, начитавшейся любовных романов и воспринимающей мир совершенно не таким, какой он есть. Для нее Алин Мергис – благородный рыцарь, спасший ее от позора и даже, возможно, смерти. А еще для юных девиц немаловажным достоинством является внешняя красота, что у парня в избытке. Плюс еще, как говорила жена, девчонка интересовалась историей брака Велдона и Беатрисы и пришла от нее в восторг. Опасные сигналы, которые ни к чему хорошему не приведут. Если будет давить на дочь, она рискнет и сбежит с Мергисом, даже не станет дожидаться окончания учебы, а выскочит замуж прямо сейчас. А уж после этого Велдон не выпустит ее из своих загребущих лап, а начнет действовать. Эдмир поморщился. Элеонора продолжала вдохновенно вещать, а король делал вид, что слушает, сам пребывая в безрадостных размышлениях. «Так что, папа, ты изменишь свое решение?» Вопрос дочери вывел его из прострации. «В сущности, я не против», — солгал он. «Но не хочу, чтобы ты спешила с этим. Присмотрись к нему получше. Может, парень еще тебя разочарует». «Не разочарует», — упрямо вздернула подбородок Элеонора. «В любом случае, до окончания Академии еще несколько лет. С объявлением официальной помолвки, а тем более браком, не стоит спешить. И Ланферу ты не должна категорически отказывать, пойми. Хорошие отношения с темными эльфами для нас важны. Пусть Ландфер верит, что у него тоже есть шансы. Это ни к чему тебя не обяжет, но нам поможет». Поколебавшись, Элеонора кивнула. «Хорошо, папа. Но ты правда не против моего брака с Алином?» — уточнила она. «Против, конечно». Он театрально вздохнул. «Но чего не сделаешь ради счастья любимой дочери?» Она победно улыбнулась. «А еще ты клялся не причинять ему вреда, помнишь?» Добавила принцесса, чуть помрачнев. «Забудешь тут», — пробурчал он. «Скажи, а ты не знаешь, случайно, кто организовал покушение на Алина сегодня?» С беспокойством спросила она. «Понятия не имею». Эдмир пожал плечами. Тут даже не пришлось лукавить. «Но у твоего избранника врагов хватает. Еще и умудряется постоянно наживать новых на каждом шагу». «А ты можешь распорядиться, чтобы тайная канцелярия выяснила, кто за этим стоит?» «Раз ты просишь, распоряжусь». «Спасибо, папа», – просияла девушка. В общем, рассталась с ним Элеонора во вполне благодушном настроении, уверенная в том, что сумела убедить отца пойти у нее на поводу. Эдмир мрачно усмехнулся и вызвал слугу. «Принц Ландфер ведь остался ночевать во дворце?» «Да, ваше величество». «Сходи к нему. Если еще не ложился, попроси зайти ко мне. Есть важный разговор». «Слушаюсь, сир». Эдмир откинулся на спинку кресла и, скрестив пальцы на груди, закрыл глаза. Да, несомненно, клятву он давал. Но, произнося ее, оставлял себе простор для маневров. Похоже, настало время этим воспользоваться. Ланфер, как и ожидалось, решил явиться незамедлительно. Все же он не глуп и понимает, что с появлением соперника его шансы значительно уменьшились. И что нужно предпринимать какие-то шаги, чтобы это исправить. «Ваше Величество, вы хотели меня видеть?» Спросил темный эльф, когда они обменялись положенными приветствиями. «Присаживайтесь, Ваше Высочество». Добродушно улыбнулся Эдмир. «Я не буду ходить вокруг да около. У нас с вами есть одна проблема, которую нужно как-то решать». «Речь об Алине Мергисе, я полагаю?» Тонко улыбнулся Ланфер. «Да, это и правда проблема. Но я полагал, для вас она не столь значима. Мергис же ваш подданный. Он обязан подчиниться любому вашему приказу». «Не все так просто, к сожалению». Поморщился король. «Его отец набрал слишком много влияния, чтобы даже я был осторожен со своими приказами к нему. К тому же, как-то я имел неосторожность поклясться в том, что не причиню вреда парню, и что не стану отдавать подобных распоряжений другим». Многозначительная пауза позволила Ланфреду додумать остальное. Он медленно произнес. «Но я таких клятв не давал, верно?» «Вы весьма догадливый молодой человек, принц». Довольно усмехнулся король. «Вот только не стоит действовать опрометчиво. Живой Алин Мергрис для нас может быть полезнее мертвого при определенных обстоятельствах. Если, конечно, его отец не станет делать глупостей». «Не совсем вас понимаю, ваше величество». Изогнул брови темный эльф. «Могу я объяснить доходчивей?» Король убедился, что артефакт подавления звуков работает безукоризненно. И лишь после этого начал делиться с Ланфером своими соображениями. Закончив свою речь, вопросительно посмотрел на него. «Как видите, я вам достаточно доверяю, чтобы быть откровенным. А еще это послужит гарантией моих слов о том, что я заинтересован видеть именно вас своим зятем. Дело за вами. Рискнуть и помочь мне разом избавиться от мешающих и вам, и мне помех. Или оставить все как есть. Но при этом быть готовым к самым разным раскладам». «Вы ведь понимаете, что я не могу решать такие вопросы сам?» Чуть смущенно произнес темный эльф. «Мне нужно посоветоваться с матриархом». «Советуйтесь, Ланфер. Я прекрасно понимаю, что в вашем государстве, к сожалению, мужчины не вправе решать такие вопросы самостоятельно. Но, полагаю, ваше предложение матриарх оценит по достоинству». В глазах темного эльфа на миг вспыхнуло нечто такое, что заставило Эдмира удивленно вскинуть бровь. А парень, похоже, не так уж покорен и безропотен, как казалось. Амбиции у него есть. Но это, пожалуй, даже на руку. Элеонора, если перестанет валять дурака и включит мозги, сможет сыграть на этом, оказавшись при дворе Драуры. Если внести в окружение матриарха разлад, им будет какое-то время не до соседей. Да и что-то у них такое происходит, отчего обычно не склонны к изменениям эльфы, что темные, что светлые, решили искать союзников среди людей. Эдмиру пока не удалось узнать, что именно, но Элеонора, находясь там, вполне сможет собрать нужные сведения. А дальше уже он будет действовать, исходя из ситуации. Ну а в любом случае, если и темные, и светлые, благодаря брачным союзам, станут его союзниками, Мергрисов он сомнет. Может, все же проще будет его устранить? Прервал размышление короля голос Ланфера. «Вы же понимаете, что я не могу ответить вам утвердительно из-за клятвы», — хмыкнул Эдмир. «Скажем так, сильно страдать я не буду, если так произойдет. Но живым он может быть полезнее. Впрочем, решение за вами. Для меня главное, чтобы этот мальчишка не крутился рядом с моей дочерью». «Я вас понял, Ваше Величество. Но вы гарантируете, что моя репутация не пострадает, если я приму ваш план?» «Разумеется. Никто ни в чем вас не упрекнет. Все обставит так, словно парень действовал сам. Если чья-то репутация пострадает, то скорее Мергрисов. А моя дочь наконец-то разочаруется в мальчишке. Надеюсь, детали плана ваши приближенные смогут разработать сами. Если нет, пришлю вам толкового человечка». «Нет, мы справимся сами», — качнул головой Ланфер. «От вас потребуется только не вмешиваться и прикрыть в случае чего». «В этом можете не сомневаться», — довольно сказал король. «Что ж, тогда, думаю, вопрос мы решили. Но я могу быть уверен в том, что если сделаю все как надо, вы отдадите за меня Элеонору», — уточнил Ланфер. «Могу принести вам клятву, принц», — пожал плечами Эдмир. «Если вы не станете действовать против моих интересов, если все пройдет как надо, я буду только рад такому зятю». «Я вас понял, Ваше Величество». Клятву Эдмиру все же пришлось принести, пусть он и оставил пару лазеек для маневра. В том, что матриарх темных эльфов согласится на этот план, король тоже не сомневался. Она не меньше него заинтересована в союзе, пусть и наверняка имеет свои мотивы. В том числе и устранение других претендентов на престол. Но у Эдмира было несколько идей, как перенаправить матриарха на другие задачи. К тому же эльфы-долгожители. И их планы значительно растягиваются по времени. Да и помолвка не брак. Даже если заключить ее, сам брак состоится не раньше окончания Элеонорой обучения. А за это время очень многое может измениться. Матриархи тоже смертны, как и ее наследницы. В Драуре же действуют те же законы, что и в Гренудии, только с точностью да наоборот. Сам Ланфер не сможет считаться правителем, лишь передать законную власть супруге. Даже если решат, что Элеонора – представительница другой расы, в этом случае ему не подходит. Принц сам откажется от помолвки. Король охотно выдаст ее за Палмера Дармита. Мергрисы к тому времени вообще перестанут представлять из себя что-то значимое. Эдмир довольно потер руки, прикидывая различные комбинации, как можно обыграть любой расклад в свою пользу. И формально к нему не будет никаких претензий. Всегда можно перекинуть вину на кого-то другого. Глава 18. Воспользовавшись тем, что следующий день был выходным, и занятий в академии не предвиделось, я отправился в лавку лично. Рина и Орвин согласились на приезд сразу, как только я им это предложил. Они уже слышали про покушение на меня. Все-таки столица, как оказалось, большая деревня, где стоя чихнуть на одном конце, скоро станет известно на другом. Друзья еще помнили, какого страха натерпелись, когда похитили Эмили. Рисковать снова никто не хотел. К моему удивлению, помощница Рины тоже не стала долго размышлять и согласилась переехать в Тирство Мергрис. Она заявила, что помогать семье сможет и издалека, высылая часть своего жалования. А где еще найдет такую хорошую работу, неизвестно. В общем, девочка оказалась достаточно умной, чтобы понять свою выгоду. Рина рано или поздно забеременеет и временно отойдет от дел, когда появится ребенок. И Эмили – лучшая кандидатура на ее замену. С Дианой я тоже решил не затягивать, и после лавки поехал к ней. Ожидал не самую приятную сцену, но хозяйка дома развлечений отреагировала на удивление спокойно. «Я ожидала чего-то подобного», — усмехнулась она. «Ты в последнее время совсем отдалился. Да и после того, как стал наследником Тирства, глупо полагать, что захочешь 15-го имя договоренностями со мной. Дело не в этом. Я поморщился. А в том, что я принадлежу к тайному обществу, с которым у тебя весьма специфические отношения», — проницательно заметила Диана. «Это одна из причин. Не стал я скрывать. Но основная — я не хочу снова рисковать своими людьми. Столица стала неспокойна для тех, кто со мной связан. Поэтому логичнее перенести свое дело на территорию, где будет безопаснее». «Весьма разумно, Алин». Поколебавшись, она тихо сказала, как-то странно глядя на меня. «Я бы посоветовала тебе и самому уехать в Тирство Мернгрис. Академия тебе не столь уж и нужна, чтобы из-за учебы в ней оставаться в Анграсе». Я напрягся. «Ты что-то знаешь?» Диана снова приняла прежний невозмутимый вид с ничего не значащей улыбкой на устах. «Всего лишь беспокоюсь за тебя. Слышала о недавнем покушении. То, что речь шла явно не об этом, я уловил». Но Диана не собиралась говорить больше. И так своими словами могла себя подставить. Но я принял к сведению ее совет. Похоже, от тайного общества тоже стоит ожидать каких-то каверз. Сомневаюсь, конечно, что это они наняли того арбалетчика. От них стоит ждать более изощренных действий. Но все еще впереди. Вот только трусливо бежать, поджав хвост и отиживаться в замке родителей, тоже не выход. При желании достать можно и там. А тут я имею возможность хоть на что-то влиять. «Спасибо за беспокойство. Я оценю твою заботу». Вежливо улыбнулся я. «А теперь прости, Диана, но мне пора». «Даже не задержишься на пару часиков?» Она томно потянулась. «Раз уж мы теперь станем видеться реже, а, быть может, и вовсе не увидимся, хотелось бы, чтобы наша последняя встреча запомнилась надолго». «Прости, но у меня и правда много дел. Я сделал вид, что и сам искренне сожалею. Честно скажу, к Диане я в последнее время совсем охолодел, и мысль о близости с ней никакого энтузиазма не вызывала. Пусть я и понимал, что женщина в этой ситуации не виновата. Эрсон Ниссари умеет заставить делать то, что ему нужно. По сути, Диана всего лишь пешка в его руках. Но я не желал иметь ничего общего со всем, что связано с этим опасным ядовитым пауком. Да и кто знает, какого подвоха можно ожидать. В постели женщины-мужчина особенно уязвим». «Понимаю». Диана кисло улыбнулась. «Надеюсь, мы все же еще увидимся». «Все возможно», — пробормотал я. Уже когда шел к выходу из кабинета, меня остановил напряженный голос Дианы. «Алин, постой!» «Черт. Похоже, без неприятной сцены все же не обойдется. Но я ошибся». Вместо того, чтобы начать меня уговаривать не бросать ее, Диана заголила одну руку. «Скажи, ты смог бы избавить меня от этого?» На только что абсолютно гладкой коже проступило изображение черного паука. Что это, мать его, такое? Какая-то невидимая татуировка, которую можно проявлять по собственному желанию? Перейдя на истинное зрение, я похолодел. Черное нечто, будто живое, пульсировало и тянуло вовне одну из нитей щупалец. Другие распространялись по всему телу, оплетая вокруг жизненно важных органов. А ведь я не раз смотрел на Диану истинным зрением и не видел ничего подобного. «Что это такое?» Охваченный любопытством исследователя спросил. «Метка. Такая же есть у всех членов общества, о котором я тебе говорила». Нарочито спокойно сказала Диана. Она будто бы ждала от меня чего-то, и для нее от этого многое зависело. «Подожди минуту», — проговорил я, начиная настраиваться на аурное зрение. Диана не мешала и не отвлекала, продолжая затаённой надеждой смотреть на меня. В аурном зрении метка тоже выглядела необычно. Она не была руной, которую можно было бы разрушить или повредить. Чем-то это напоминало то, что я увидел, взглянув таким образом на Эрдона Ниссари. Будто сгусток самой тьмы, буквально фонящий опасностью. Я попытался все же коснуться его эльмом, напитанным светлой энергией, но остановился, не доведя до конца. Такой угрозы на меня повеяло. а интуиция буквально взвыла, что не стоит этого делать. «Извини, моих знаний пока не хватает, чтобы убрать это», — с неохотой признал, переходя на обычное зрение. Диана как-то обреченно вздохнула и снова сделала метку невидимой. «Это ведь не Сарина тебе поставил». Попытался я узнать хоть что-то, но женщина будто бы замкнулась в себе. «Тебе пора, Ален. Удачи в твоих начинаниях». Улыбка не коснулась ее глаз. Чуть нахмурившись, я покинул кабинет Дианы. Интересно, что бы было, если бы мне удалось снять метку? Но вряд ли об этом теперь узнаю. Выйдя за ворота, где ожидала моя карета, я махнул рукой скучающим охранникам, что готов ехать. Не знаю, что толкнуло меня вначале осмотреться с использованием истинного зрения. Наверное, в последнее время слишком сильно усилилась паранойя. Я уже шел по направлению к карете, дверцу которой услужливо распахнул передо мной кучер, когда какая-то несостыковка царапнула глаз.